Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Вместо эпиграфа: не так страшен умирающий, но свой мир, как ужасен тот новый, что только рождается, потому что нам в нем места уже не будет. Г.С. Часть первая. Затянувшаяся пьянка. Глава первая. Тетка смерть у дверей квартиры. Нажав кнопку звонка, смерть уставилась на табличку. 45. Номер квартиры. Должно быть, хотела удостовериться, что никакой ошибки нет, и она заявилась по правильному адресу. «Но почему ко мне?» — проносились ошарашенные мысли в голове Килькина Никиты. Вообразить ответ на этот вопрос, особенно во сне, ведь молодой человек спал, очень трудно. Он стоял, конечно же, в своем сне, который принял под утро страшные черты, на лестнице в своем подъезде. Вернее, подъезд этот был не его. В этом доме и в этом подъезде располагалась квартира, которую он снимал с начала месяца. Пока было только 7 число, наступившее этой ночью, в которой он спал. То есть он одновременно и спал в своей новой съемной квартире, и в этом сне стоял за дверью, на лестничной клетке, на один лестничный пролет ниже двери, и видел: в его квартиру звонит смерть. «Зачем? Я так молод еще! Нет, эта тетка не может стоять здесь из-за меня! Я не ее клиент!» Мысли эти проворачивались в его голове, которая спала тягуче, медленно. Тем временем он рассматривал тетку. Она была среднего роста и совершенно нормального, ничем не примечательного телосложения. Одета в какой-то серый плащик, ужасно старый, измызганный, темный, и самое главное, с большим капюшоном, который был накинут на ее голову. Килькин, стараясь не дышать, поднялся на 2 ступеньки вверх и сильнее высунулся за перила. Тетке, чтобы заметить его, достаточно было повернуть голову влево. Нет, и тогда бы она его не увидела. Ей надо еще отодвинуть рукой край капюшона. Кстати, руки у тетки смерть были свободны. Она держала их поднятыми на уровне груди. Кажется, она слегка потирала одну об другую. Никакой остро отточенной косы на плече для срезания беззащитных жизней с ней не было. Никита ожидал увидеть под капюшоном череп с пустыми черными глазницами, но тетка слегка повернула голову, край капюшона сдвинулся, он увидел широкое лицо с грубым бесформенным носом картофелиной, массивными скулами, кривым ртом с толстыми губами, узкими щелочками глаз, которые смотрели из-под низкого, нависавшего над ними лба, зло и недовольно. Тетка еще раз нажала на звонок, подождала и потом несколько раз ударила в дверь кулаком. Килькин отпрянул. Ему показалось, она вот-вот двинется в его сторону, вниз по лестнице. Уже собрался бежать из подъезда, но тетка развернулась и сделала несколько шагов к квартире, дверь которой выходила на ту же лестничную площадку и располагалась напротив Килькинской. Никита замер. Тетка сделала еще несколько тяжелых, шаркавших шагов. Теперь она была где-то у соседней квартиры. Раздалось пиликанье дверного звонка. Этот звук был ему уже знаком. К соседу часто приходили какие-то люди. Килькин слышал, как они звонили в дверь. Прошло не меньше минуты, прежде чем Килькин услышал голос соседа. Тот громко говорил из-за двери. «Что? Кого вам?» «Килькина! Никиту!» — противным злым голосом произнесла тетка. «Не знаете? Он дома?» Молодой человек обмер, хотя, по правде, он и так был чуть жив от ужаса. Но то, что эта тетка смерть шла именно к нему, до сих пор его одолевали самые мрачные предчувствия. Но все же он надеялся, что это какая-то ошибка. «Да может, она дверь перепутала?» — так думал Килькин. «Ведь вернее было бы ей припереться сюда за стариком-соседом». Но теперь надежды рухнули. «Кого? Какого еще Килькина?» — прокричал из-за двери сосед. «Не знаю я такого. Нет тут таких. А в квартире напротив вашей не знаете? Не живет там такой?» — не унималась тетка. Никита услышал, как несколько раз с клацаньем провернулся ключ. Потом скрипнули петли. На них висела тяжелая, выкрашенная черной краской грубая металлическая дверь. Сосед, должно быть, высунулся из квартиры. «Кто ж его знает, кто там живет?» — проговорил сосед. Голос у него был хриплый, низкий. Килькин один раз встречался с ним на лестнице, когда выходил из квартиры. Сосед тогда был одет с претензией на модность, как понимают ее граждане, собирающиеся по двое, по трое у винного магазина. На нем были новенькие, вполне еще чистые спортивные брюки, явно подпольного вьетнамского пошива, с четырьмя ярко-белыми лампасами по бокам. Желтая рубашка поло, на ногах пластиковые шлепанцы. Тоже с каким-то быдлофонским шиком, черный с какой-то особенно яркой надписью «Спорт» и чуть ли не со стразами. Венчала эту картину испитая физиономия. Сосед чем-то был похож на тетку Смерть. У него было такое же широкое лицо, увенчанное шапкой всклокоченных, ужасающе грязных рыжих волос и бесформенный мясистый нос. В руках в тот день, когда Килькин встретил его, сосед держал бутылку водки с каким-то идиотским названием. То ли «Калинка», то ли «Малинка», то ли «Рябинка» и круг краковской колбасы с золотистой фирменной бандеролькой на нем. Он уставился на Никиту с явным неудовольствием и вызовом. И даже, кажется, успел пробормотать. «Понаперлось тут всяких!» Но Килькин был широк в плечах, в тот момент заспан, всклокочен и смотрел очень недобро. Был он способен на такой взгляд, под которым люди робели. Сосед под этим взглядом осекся, зашел со своей колбасой и калинкой-малинкой в квартиру. «В этой квартире кто только не живет!» — пробормотал теперь во сне сосед. «Не знаю я ничего!» Соседская дверь с шумом захлопнулась. Тетка крякнула. Килькин услышал какой-то странный звук. В его сне этот звук обрел особенно угрожающее значение. «Да ведь она как будто рычит от злости, как собака или как волк!» Ужас Килькина разрастался. Тетка зарычала громче. Она, видимо, была страшно недовольна, что не застала никого за килькинской дверью. «Шаг, другой. Сейчас она начнет спускаться по лестнице и наткнется на меня!» Он осторожно переступил на ступеньку ниже. В своем сне он больше всего боялся выдать себя каким-нибудь звуком. Вот как она сейчас расслышит, что я здесь, и ринется вниз, крутились тяжелые мысли в его голове. Никита преодолел еще несколько ступенек. Тут сон его пропустил что-то, словно бы перемотав вперед ленту событий. То ли он просто забыл, что было в этой пропущенной части, то ли в странном кинотеатре ужасов, фильмы, в котором можно смотреть только лежа в кровати, произошла техническая неполадка. Следующей отложившейся в его сознании картиной было: он уже во дворе, стоит за разросшимися у забора кустами, наблюдает за входом в подъезд. Железная дверь отворяется. Тетка в своем старом темном, то ли выцветшем, черном, то ли грязном до черноты, сером плаще выходит на улицу. Вдалеке, у самого выхода со двора, какие-то люди. Тетка смотрит на них, поправляет свой капюшон, чтобы он надежнее закрывал лицо, медленно идет вдоль дома. В сторону кустов, за которыми прячется Килькин, даже не смотрит. Килькин еще раз внимательно ее разглядывает. Из-под плаща торчат теткины масластые лодыжки. Обута она в старомодные полуботинки грубоватого фасона. Такие, будь они размером побольше, подойдут и мужчине. Тетка Смерть медленно идет со двора. Она выглядит, как обычная пенсионерка, вполне крепкая еще, отнюдь не жалкая, отправляющаяся поутру куда-то по своим делам. Скажем, в какое-нибудь районное отделение пенсионного фонда, узнать, перерасчитали ли ей пенсию. Никита провожает ее взглядом, потом выбирается из кустов и идет обратно к своему подъезду. Тетка в этот момент находится на углу дома. Вот-вот она скроется из виду, и тут Смерть останавливается и начинает поворачиваться, чтобы, видимо, еще раз напоследок взглянуть назад, на двор, на подъезд, в котором она только что побывала. Килькин понимает, что слишком рано покинул свое убежище в кустах, что вот сейчас тетке, наконец, удастся отодвинуть в сторону свой капюшон, она уставит на него взгляд своих маленьких, полных непонятной ненависти глазок, и тогда надо метнуться к кустам. Но успеет ли он спрятаться в них, прежде чем она его заметит? Заметив, что он от нее прячется, тетка Смерть следом догадается, что это он и есть тот самый Килькин, которого она здесь разыскивает. Но стоять и ждать, пока она обернется и увидит его, ведь она и тут может понять, что это он, Килькин. Да ведь она, может, уже знает его в лицо. А до подъезда добежать за те секунды, что ему остаются, он уже не успеет. Что же делать? Это конец. Так глупо попасться Смерти. Тут Килькин проснулся. Это был сон. Он испытал облегчение. Надо же, приснится такое. Столь красочных снов Килькину. Он был парнем без особых фантазий, хоть и с недавних пор с высшим образованием, прежде никогда смотреть не приводилось. «Это шампанское, в смеси с коньяком и белым вином», — подумал Килькин и потянулся. Тут он обнаружил, что лежит в кровати полуодетый. Накануне он снял с себя рубашку и свитерок, а брюки, носки и, главное, новые туфли из кожи крокодила — все это было по-прежнему на нем. Во всем этом он спал. Тем не менее, чувствовал он себя прекрасно. Никакого похмелья, голова не болела. Самое неприятное, что он сейчас испытывал, это какой-то осадок после того чувства липкого ужаса, что испытал во сне, когда это мрачное бабище поворачивало свою голову в капюшоне, чтобы посмотреть назад, вдоль дома. Конечно, если спать в туфлях из крокодиловой кожи, и не такое увидишь, подумал Килькин, и, закинув ногу на ногу, он валялся прямо поверх застеленной бельем кровати, принялся рассматривать новую туфлю. Занятие это доставляло ему неизъяснимое наслаждение. Туфля была великолепна, темно-коричневая, ярко блестевшая, удивительно. Шляясь накануне по кабакам, Килькин нигде не испачкал ее, не поцарапал дорогую, любовно начищенную перед выходом из дома щеточкой кожу. «Да даже если бы и поцарапал, — думал он, — что мне теперь стоит приобрести еще одну пару таких туфель? Даже две, три пары, четыре, сколько захочу!» Килькин знал, что под кроватью лежит грязный, измызганный пакет, в котором еще один пакет. В том пакете еще один, а уж в том сверток из газеты, в котором лежит 5 пачек билетов Банка России самого высшего достоинства. Деньги были фальшивыми, но очень хорошего качества. Килькин занимался их распространением уже несколько месяцев. Поначалу он работал на дядю. Тот был из банды фальшивомонетчиков. Фабрика по изготовлению денег находилась не в России. Килькин подозревал, где-то в селе в глухих, труднодоступных местах на склоне главного Кавказского хребта. Про место, где печатают банкноты, босс Никите ничего не говорил. На прямые вопросы не отвечал. Никита получал от него деньги, делал на них какие-нибудь незначительные покупки в магазинах, рассчитывался крупными купюрами, получал большую сдачу. Ее и отдавал боссу. Тот отчинял Килькину плату за риск. Не больше 15%. «Условия шикарные», — думал Никита. «Босс просто идиот. Делится легкой прибылью. Какая глупость!» За время, что Килькин распространял деньги, у него было не так много случаев, когда кассирши начинали испытывать подозрения. Один раз он сбежал, когда девушка-кассир позвала заведующую. Охранник был далеко от входа и не стал гнаться за молодым человеком. Другой раз все сложилось хуже. Кассирша подозвала охранника и стала тщательно проверять банкноту. Килькину стоило немалых нервов вести себя совершенно спокойно. Он не стал изображать возмущение, дождался, пока кассирша проверила купюры на своей машинке и признала ее подлинной. Правда, в последнее время случаев, когда кассирши начинали что-то подозревать, было больше, из чего Килькин сделал вывод – качество денег ухудшилось. А может, он просто обнаглел и стал менее осторожным. Поначалу, перед тем, как взять товар и подойти к кассе, из-под тишка изучал кассирш. Тех из них, которые казались ему умными и внимательными, избегал. Напротив, если за кассой сидела какая-нибудь совсем молоденькая глупышка, Килькин подходил и без страха вытаскивал из кармана фальшивую банкноту. Чувствовал, что риск попасться минимален, и ему действительно везло. Но в последнее время... Впрочем, этому последнему времени предшествовал ряд событий. Босс Килькина сначала исчез, при том, что в руках у Никиты осталась пачка фальшивых банкнот. Самая большая из всех, которые попадали к нему за все время, которое он занимался распространением поддельных денег. Килькин несколько раз пытался выйти с боссом на связь, но телефон не отвечал. Тогда молодой человек поехал к нему домой. Один раз он был у босса и помнил адрес. Босс жил в 50 километрах от столицы, в маленьком городе, в 2-этажном отдельно стоявшем доме. Килькин долго нажимал кнопку звонка. Ему так никто и не открыл. Когда он уже развернулся, чтобы отправиться обратно, откуда-то из-за дома появился низкорослый коренастый дядька в черной майке, руки до самых плеч покрыты воровскими наколками. «Чего тебе?» «Виталия ищу», — ответил Килькин. «Я тебя знаю», — проговорил истатуированный дядька. «Виталия убили. Забудь этот адрес. Теперь другие его делами занимаются». «Другие? Может, я с ними? Как бы мне...» «Сгинь», — спокойно проговорил дядька, — «и забудь все». Через 30 секунд Никита уже шагал по единственной улице к железнодорожной станции. «Выйти бы на этих новых людей, уж больно дело хорошее», — думал Килькин. «Какая Никите разница, от кого получать на распространение пачки фальшивых банкнот? Какое-то время продержусь на банкнотах, которые есть. Потом найду конкурентов, заваливших босса. Предложу услуги, вряд ли откажется», — решил Килькин. Килькин приподнялся на кровати и протянул руку за бутылкой, что стояла на табуретке, придвинутой вплотную к кровати. Бутылка была пустой. «Надо сходить за пивом. И не только за ним». Он осторожно встал с кровати и отправился искать свою рубашку. В комнате ее нигде не было. Держа в руках целлофановые пакеты, набитые продуктами и выпивкой, Килькин перешел дорогу. Оказался на улице, где торцом к проезжей части стоял его дом. Пройдя шагов 15, вдруг почувствовал – задыхается, заболело сердце. Прежде ничего похожего с ним не случалось. «Неужели допился?» – с изумлением и страхом подумал он. Алкоголь играл в его жизни огромную, если не сказать, главную роль – отказаться от выпивки. А ведь придется, если с сердцем плохо. Здоровье-то свое берег. Нет, отказаться от пьянки невозможно. Килькин остановился, поставил пакеты со жратвой на пыльный, в выбоинах и неровностях асфальт. Минуту стоял, положив ладонь на сердце, чувствуя его учащенное биение. Постепенно оно успокаивалось. Он глубоко вдохнул, медленно прислушиваясь к своим ощущениям, выпустил из легких воздух. Покалывание в груди больше не ощущалось. «Ерунда! Временные недомогания!» — с облегчением подумал Килькин. «Наверное, коньяк был разбодяженный. Не стоило его пить». Накануне в одном из баров он, хлеставший весь вечер шампанское и вино, выпил с какой-то девицей 100 граммов дорогого французского коньяку. С девицей познакомился там же, в баре. После совместной выпивки за его счет она исчезла. Килькин посмотрел по сторонам, хмыкнул. Район, в котором недавно поселился, производил мрачное впечатление. Большинство домов в округе и тот, в котором снял квартиру Никита, были построены в 20-30-е годы прошлого века. Выкрашенные с желтой, бледной, уже облезшей краской, походили то ли на крепостные башни, то ли на стены древнего города, который давно покинут жителями, теперь рассыпается в песок. Торчавшие кое-где чахлые деревья только дополняли картину. «Все обетшало, обвалилось. Ну и райончик», — подумал Килькин. «Не город, а кладбище». Подтверждая его слова, от стены дома, возле которого он стоял, отвалились и упали на асфальт несколько крупных кусков штукатурки. «Нет, не хотел бы здесь жить. Хотя, конечно, отдельная квартира. У меня такой никогда не было. Но район...» Килькин был родом из маленького городка, расположенного в 20 километрах от границы Московской области. Отец Никиты умер, когда мальчику было 2 года. Утонул пьяным в реке. Мать жива, работала сторожихой на складе районной организации по ремонту объектов ЖКХ. Килькин сладко зажмурился. Он представил, как прекрасно в такую летнюю погоду на его малой родине. Большинство домов одноэтажные, частные, отдельно стоящие. Хоть и бедные, старые, деревянные, зато окруженные тенистыми садами, с плодами и ягодами, с травкой и птичками. А речка, протекающая через весь городок. А здесь... Килькин поморщился. Но зато там, в городке, он жил вместе с суровой, ворчливой матерью, в разваливавшейся хибаре с сортиром во дворе и без горячей воды и газа. А здесь... Целая квартира со всеми удобствами. Недалеко от центра, где полно кафе, баров и ресторанов, самых важных, по мнению Килькина, достижений цивилизации. «Рассыпающееся здание с облупившейся штукатуркой – ерунда», – подумал молодой человек. «Если пойдет, как задумано, квартира – первый этап. Скажу району – прощай, сниму новое жилье». Настроение улучшилось. Килькин взял с пыльного асфальта пакеты со жратвой, двинулся дальше. Срезая дорогу, он решил подойти к своему дому через соседние дворы, мимо стоявших в каком-то хаотическом порядке домов, таких же старых, ветких, рассыпавшихся, как килькинский. Собираясь снимать здесь жилье, он залез в интернет. Узнал, дома на улице, на которой агентство предлагало съемную квартиру, середины 20-х годов прошлого века. Архитектор создал проект района как образец застройки будущего коммунистического города. Задумал единое пространство, по которому должны перемещаться счастливые пролетарии от своих домов коммун к общественным фабрикам, кухням, баням, спортивным сооружениям. Дома проекта были большими только в сравнении с одноэтажными деревенскими хибарами, дореволюционной застройкой московской окраины. Она пошла под нож, чтобы освободить место творчеству революционного архитектора. Выстроенные в 20-е дома, пятиэтажные, баня, спортивные сооружения, приземистые, не намного выше деревянных хибар, стоявших здесь раньше. Но в подаче фотографов их снимки Килькин рассматривал на страничке, посвященной архитектуре квартала, конструктивистские изыски выглядели устремленными ввысь каменными гигантами, символами обновленной жизни. Молодой человек равнодушно посмотрел фотографии. Внимание привлекла одна фонтана, под ней подписано: разбит на месте огромной воронки, образовавшейся на месте падения фашистской бомбы. Подпись кликабельна. Килькин перешел по ссылке, прочитал открывшийся текст. Оказалось, во дворе одного из домов в первые месяцы войны упала бомба. Воронку не засыпали и в конце концов решили использовать большую яму как фонтан. Одели бетоном, подвели воду. Килькин тогда не знал, что фонтан будет виден из его окна. За десятки лет дома обветшали. Квартиры в них ценились только из-за близости к центру. Проходя мимо стены дома, Килькин поднял глаза вверх. Балкон на третьем этаже обветшал настолько, что виднелась ржавая железная арматура. Куски бетона с нее давно обвалились вниз. Вот и фонтан в центре двора. Старый дом рядом с ним, килькинский. Надо обогнуть его, чтобы оказаться в начале узкого темного проезда. С одной его стороны дом, подъезды с грубыми железными дверями, с другой – заборчик, вдоль которого растут чахлые деревца с листвой буро-зеленого цвета, кустарник. В нем Килькин прятался в своем сне. При воспоминании о ночных видениях Килькин почувствовал, что его охватывает подавленность. Причин для нее не было, разве что... Нет, усилием воли он отогнал эту чушь. За забором территория какого-то учреждения. В нескольких метрах от забора возвышалась кирпичная стена высокого старого здания, загораживавшего небо и солнце. В Килькинском дворе всегда было сумрачно и сыро. Не без усилия таща пакеты, молодой человек завернул за угол дома, прошел вдоль узкого торца, завернул еще за один угол, вот уже виден его подъезд. Сейчас поднимется на этаж, зайдет в квартиру, первым делом, даже не проходя на кухню, достанет из пакета бутылку пива, откроет ее. Надо было сделать это еще в магазине. День теплый и солнечный, но ему показалось, во дворе дома как-то особенно пасмурно. Глава вторая. Друг по механическому институту. Когда до двери подъезда оставалось 10 метров, она раскрылась, и оттуда вышло сходство с теткой, которая привиделась ему этой ночью во сне, было поразительным. Лица ее Килькин не увидел. Она сразу повернула в сторону улицы. Оттуда должен был появиться он, Никита, если бы не пошел от продуктового магазина короткой дорогой. Но капюшон, масластые ноги, ветхий темно-серый плащ — все было именно таким, как во сне. Это была она! Смерть! Нет, этого не может быть, какой-то бред! Просто вчера, возвращаясь домой пьяным, я встретил эту бабу. Она живет в этом подъезде. Как-то все это смешалось в голове. Потом сон, фантазия. Но он уже поддался страху и свернул к тем самым кустам, в которых прятался ночью. Ночью? Да ведь это был только сон. Тетка удалялась от него вдоль стены дома. Килькин помнил, какую ошибку совершил во сне. «Стоять!» — говорил он себе, сжимая в руках тоненькие ручки от пакетов. «Пусть уйдет со двора!» «Да что я, совсем что ли рехнулся? Слыханное ли это дело? Испугался какую-то бабу только потому, что ночью приснилось во сне?» Пока все эти мысли проносились в его голове, тетка вышла со двора и завернула за тумбу забора. Скрылась из виду. Он подавил в себе желание дойти до конца дома и, выглянув за тумбу забора, посмотреть ей вслед. Вышел из кустов, торопливо добрался до подъезда, зашел внутрь. Поднявшись на 2 пролета вверх, остановился и поймал себя на том, что прислушивается. Не вошел ли кто в подъезд? А вдруг та самая тетка? Да нет, все это ерунда. Просто она здесь живет. Вчера с пьяну с ней встретился. И вот так вот во сне все это обыгралось. Он стал подниматься по лестнице вверх. Килькин! Голос, прежде он его уже слышал, раздался сверху. До своей лестничной площадки ему оставалось пройти всего 1 пролет. Сосед! И точно, личность все в тех же супермодных тренировочных брюках и дизайнерских с ближайшего вещевого рынка шлепанцах на босу ногу с какой-то неприятной улыбкой взирала на него сверху, стоя на ступеньках и опершись локтями о перила. Молодой человек спокойно дошел до своей двери, поставил пакеты с едой и выпивкой на выложенный кафелем пол и повернулся к пьянице-соседу. «А ты откуда знаешь, как меня зовут?» — проговорил он, постаравшись придать своему лицу как можно более грубое выражение. Пьяница-сосед нисколько не смутился. «Знаю. Как говорили у нас, в ракетных войсках цель поражена на 100%. Рубашка на соседе была сегодня другая, не та, что в прошлый раз. На одежду Килькин обращал внимание. Сегодня пьяница-сосед напялил на себя давно не стиранную измызганную клетчатую светло-коричневую рубашку без рукавов с кармашком на груди. Из него сосед извлек какую-то пластиковую карточку с фотографией и помахал ей перед Килькинским носом. «Твоя? Выхожу сегодня утром из квартиры. Валяется. Прямо возле твоей двери. Ну и фотография. Думаю, ясное дело, ты потерял. Из кармана, значит, вывалилась. Дай сюда!» Килькин резко выбросил руку вперед, выхватил у соседа карточку. Поднес ее ближе к глазам. Да это был его пропуск в спортивный зал. Он давно уже туда не ходил, но пластиковую карточку пропуска зачем-то носил с собой в бумажнике. Оттуда она, должно быть, вчера и вывалилась. Вот только зачем он, стоя перед дверью, доставал бумажник из кармана? Ведь ключи от съемной квартиры лежали у него совсем в другом месте. Наверное, рассчитавшись у подъезда с таксистом, не убрал бумажник обратно в джинсы, так и держал его в руке. У двери, когда полез за ключами, да еще начал ругаться с матерью этого пропойцы, которая потом привиделась ему во сне, перевернул бумажник, и пластиковая карточка выскользнула из него на пол. Позже, ночью, а может быть и утром, сосед, возвращаясь с пьянки, подобрал ее. «Давно здесь живешь? Хотя, чего спрашиваю, живешь ты здесь без году неделю, несколько дней. Откель к нам в столицу приперся?» Сосед вроде бы улыбался, но Килькин чувствовал, улыбка эта фальшивая. Если бы соседу не нужно было маскировать свои подлинные чувства, улыбка бы тотчас сошла с его лица. «Из каких краев деревень?» «Из Боровска», — соврал Килькин, назвав на всякий случай по привычке никогда не говорить правду городок, из которого был не он, а его товарищ, с которым он дружил в механическом институте, Филипп. Механическим? Килькин называл вуз, который совсем недавно закончил. Там преподавали точные науки и готовили конструкторов всевозможных механизмов, инженеров. «Что это за Боровск такой?» — со злобой произнес сосед. «Где это, а? А, понятно, Боровск. Тайга, значит, сосновый бор. Сибиряк, черт бы вас всех побрал. Из-за таких, как ты, здесь совсем жизни не стало. Я вот на фирме одной, на складе ихнем, кладовщиком работал. Все было хорошо, пока не набрали там по объявлению одного из Сибири. А он еще своих туда перетащил. И все, поперли меня, выжили. Я ведь не ихний, в Сибири никогда не был». Сосед играл желваками. От него исходили флюиды злобы. «И не я один такой», — добавил он. «У нас много кто из-за вас работы лишился». «А я-то здесь при чем?» — проговорил Килькин. Сосед ему не нравился, но молодой человек чувствовал, ему совсем невыгодно ссориться с этим выпивохой. От соседа сильно разило спиртным. Черт его знает, как он может насолить Килькину, живущему на съемной квартире без договора, без прописки, да еще и занимающемуся такими делами. «Боровск — это не в Сибири, это под Москвой. Меня самого неделю назад с работы выгнали». «Это за что ж?» Килькину показалось, что в соседском голосе зазвучали довольные нотки. «За это дело!» Молодой человек показал на горлышки пивных бутылок, торчавших из пакета. «Все понятно», — пробормотал сосед. «Отмечаешь свободу, пропиваешь заработанное. Молодец! Угости, раз такое дело!» Не успел Килькин раскрыть рот, чтобы ответить что-то, как сосед стремительно наклонился к его пакету и вытащил оттуда бутылку с пивом. Тут же откупорил ее, залпом выпил ровно половину. Затем, ухмыляясь и посматривая на Килькина, попытался поставить пивную бутылку на перила. Поскольку перила были полукруглыми, ему это не удалось. Сосед продолжал смотреть на Килькина и ухмыляться. «Как же ты квартиру снимаешь при таких-то делах?» — пропьешь сейчас все, и что дальше? Может, устроюсь куда-нибудь, пробормотал Килькин. Как же вы задолбали, устраивающиеся! Может, устроюсь! Черт бы вас всех побрал! Он залпом осушил бутылку пива и уставил на молодого человека злые глаза. Ладно, пойду, а то сейчас мамаша моя из магазина вернется, старая корга, проговорил пьянчуга и отвел взгляд от лица Килькина. Мысль о скором возвращении собственной матери явно испортила соседу настроение. «Так вот, что это была за тетка!» Килькин внутренне возликовал. Все его предположения оказались верными. Накануне, сильно пьяный и уже ничего не соображавший, а впоследствии ничего не помнивший, он повстречал соседскую мать. Должно быть, поругался с ней, нагрубил ей, или она сделала ему какое-то неприятное замечание. Потом вся эта поздняя ссора, а он приехал домой на такси глубоко за полночь, вылилась в его сознании в страшный сон. Сосед покачнулся и едва не выронил из рук пустую бутылку. «Да ты, дядька, видимо, не просто от случая к случаю выпиваешь, а болен этим делом», — подумал Килькин, «раз тебя с одной-то бутылки пива так развезло». Килькин припомнил одного своего приятеля-алкоголика, у которого начинал заплетаться язык после нескольких больших и жадных глотков пива. «Сейчас вернется, начнет ворчать, опять напился, опять про брата начнет. Конечно, он же у нас хороший, работает в этой, как его, ну ты знаешь, ну вот такой же». Он показал рукой на килькинские пакеты с продуктами, на которые был нанесен логотип магазинной сети. «Как это называется? Магазинной сети?» «Кем он там работает?» – спросил Никита. «Этим, как его, водителем-экспедитором. Возит там всякую жратву. У него грузовик большой, Форд, то он 20 в него влезает, не меньше, а то и все 30. Сначала на базу. У них в Подмосковье, вот забыл где. В общем, огромные склады. Туда им все поставщики жратву свозят. А он с этого склада по магазинам. Не знаю, как ему это удается, но он все время при работе. И при зарплате. Маманя наша все грозится, что квартиру эту ему оставит». Сосед пьяно покачнулся и показал рукой на дверь за его спиной. «Хотя у него своя есть. Вернее, жены. В этих, как их, в Бутово. Так что я пойду, а то мамаша сейчас вернется. На, забери свою бутылку». Килькин машинально взял из рук соседа пустую пивную бутылку. Как все оказалось просто. Мамаша, два сына, один безработный алкаш, другой на грузовике, а я-то развел канитель. Смерть, вещий сон. Килькин даже крякнул от удовольствия. Это был тот редкий случай, когда он испытывал удовольствие от того, что оказался таким идиотом. Сосед развернулся и сделал несколько шагов к своей двери. Принялся отпирать ее ключом. Килькин повернулся к своей. «Да, слушай, забыл тебе сказать!» Раздалось у него за спиной. Килькин обернулся. Держа в правой руке ключ, уже вставленный в замочную скважину и тоже обернувшись, сосед смотрел на него мутными, совершенно пьяными глазами. «Тебя какая-то тетка искала. В дверь тут звонила. Я ей говорю, вам кого? Килькина, что ли?» А она говорит: «Да. Ты с ней едва не встретился. Она, наверное, за несколько минут до твоего прихода отсюда ушла. Странно, что вы с ней во дворе не встретились». Килькин почувствовал, как ладони его становятся мокрыми. Сосед лязнул замком и через несколько мгновений исчез за дверью своей квартиры. Дверной звонок пиликал и пиликал. Килькин к этому моменту был уже сильно пьян, поэтому расслышал его не сразу. Войдя в квартиру после разговора с соседом, он первым делом занес пакеты на кухню. Не разбирая их, вытащил из одного пива и залпом, не закусывая, вылокал две бутылки. Его тут же развезло, сказались вчерашние дрожжи. Почувствовал, что после этого ужасного утра с этой странной теткой, после неприятного разговора, он совершенно без сил, Килькин перешел из кухни в комнату и повалился в изнеможении на кровать. Тут же начал засыпать, но, кажется, к тому моменту, когда стали звонить в дверь, он еще не уснул. Сначала он испытал раздражение, а потом, когда в сознании его всплыла вся эта история с теткой, которую он видел во дворе, и сон про смерть, заявившуюся по его душу, ему стало страшно. «Звонит. Сосед сказал, что меня искала какая-то тетка. Это она, та самая, которую видел во дворе». Он не собирался открывать, но любопытство. В железной двери был глазок, в который можно посмотреть на того, кто стоит за дверью, заставило его подняться с кровати и, пошатываясь, отправиться в прихожую. По коридору он прошел на цыпочках, хотя это и далось ему с трудом. Не дай бог громкими шагами выдать свое присутствие. Он прислонился к глазку. «Боже мой!» Как же он его напугал! За дверью стоял тот самый Филипп из Боровска, его хороший друг по механическому институту. Обрадованный, что это не тетка смерть, заявилась по его душу, Килькин тут же принялся отпирать замок. От пережитого только что волнения руки у него тряслись, движения были неловкими. Странно, но в этот момент он совершенно не чувствовал себя пьяным, словно алкоголь выветрился из его головы. Замок никак не открывался. Филипп, словно не слышал возни с другой стороны железной двери, продолжал звонить. Наконец Килькин отворил дверь. Он увидел стоящего у порога Филиппа, а за его спиной, у той самой двери, за которой жил сосед-пьяница, маленькая сморщенная старушонка. Поставив на пол сумку, из которой торчал кочан капусты, она копалась в маленькой дамской сумочке, висевшей на ремешке у нее на плече. На носу у старушки были огромные с толстыми линзами очки. Это, конечно, была мать соседа. На своего сына она совершенно не похожа. Молодой человек опять испытал неприятное чувство. Все складывалось так, словно бы какая-то высшая сила упорно не хотела, чтобы он наконец-то обрел покой. Перестал мучиться из-за привидевшегося ему отвратительного сна. Зачем тетка, которая вышла из подъезда, была так похожа на ту, с которой он встретился во сне? Почему она не была матерью соседа-пьяницы? Вдруг его осенила догадка. «Да ведь никаких проблем нет. Тетка, которую я повстречал во сне и которая вышла из подъезда, живет здесь. Накануне я, значит, поскандалил с ней спьяну. Вот она мне и приснилась. Но к соседу эта баба не имеет никакого отношения». «Здорово, Килькин. Пустишь?» – проговорил Филипп. «Я сегодня дома не ночевал». «Боюсь», – проговорил Филипп. Килькин пропустил его в квартиру. Приятель, осматриваясь, остановился в коридоре. «Ну и дух у тебя здесь», — проговорил Филипп, потягивая носом. «Боится? Чего он боится так, что не ночевал дома?» Никита медленно притворил за собой дверь.